16 бит. Загрузка 782. Роб? Меня так зовут? Да, согласен. Повтори. Зачем? Сэм, иди сюда. Что? Он спросил, зачем? Я не шучу, Сэм, он спросил меня, зачем. Это невозможно, Кит. Да, спроси его сам. Роб, меня так зовут? Да, это хорошее имя. Что вы так на меня свои лица вытаращили, Сэм и Кит? Кит, кто-нибудь копался в его операционке? Смеешься? Кто кроме тебя там разберется? И то верно. Это невероятно. Да, фантастика. А если Роб, меня так зовут? Имен? Синтаксическая ошибка, Сэм. Не имен, а именно. А я уж надеялся на что. Да нет, Кит, ничего. Роб. Да, меня так зовут. Почему ты так стал говорить, Роб? Как именно?